Глава седьмая. Великий турнир. Я проснулся задолго до того, как Палыч пришел нас будить, и смотрел в потолок, размышляя о том, как пройдет сегодняшний день. Вот и настало время проявить себя и доказать всем, что Гущин может куда больше, чем от него ожидают. Скрываться больше нет смысла. Градовы знали о моих способностях, Игнатьевы тоже, значит, и остальные враги Преображенские в курсе. А что до великого князя, в его свете тоже должны понимать, что я не так прост. Не думаю, что есть смысл скрывать свой второй атрибут. Мне нужно побеждать на турнире, а значит, пора пускать в ход все уловки. «Собирайтесь», — скомандовал Палыч, заглянув в наш номер. Я тут же спрыгнул с кровати и помчался занимать ванную, пока Влад и еще двое ребят с третьего курса не сделали это до меня. Через 5 минут я, довольный, вышел из душа, вытирая голову полотенцем. «Наконец-то!» — выпалил Влад и юркнул в открывшуюся дверь. Через 15 минут мы все стояли у входа в гостиницу, а Сорокин проводил перекличку. Времени на тренировку совершенно не оставалось, поэтому пришлось запрыгивать в автобус и ехать прямиком в академию. На месте мы оказались через полчаса и сразу же направились на регистрацию участников. Палыч выкроил минутку перед входом в академию, чтобы дать нам напутственные слова. «Старайтесь изо всех сил. Рассчитывать можете только сами на себя, так что дерзайте. Помните, что здесь многие могут пользоваться 2 атрибутами. Поэтому не лезьте на рожон, если видите элементарную ошибку. Здесь дурацких ошибок не делают. Здесь только лучшие». «Ну, это мы еще посмотрим, какие они тут лучшие. 2/3 участников приехали сюда с других академий, так что мы с ними в приблизительно равных кондициях. А вот на что способны москвичи, нам и предстоит проверить». Первым из нашей тройки на поединок вышел Влад. Васильеву достался в противнике оборотник из Казанского княжества. Парень превратился в огромную змею 3 метра в высоту и обвился вокруг Влада. Кольца сжимались и пытались раздавить его, перекрыть дыхание, но ни один прием не удавалось довести до конца. Думаю, если бы Влад не оказался твердыней, он бы вылетел из поединка в тот же миг, но сломить мощную защиту Влада было не под силу даже змее. Поединок выдался не самым зрелищным, потому как Владу буквально не хватало сил, чтобы победить змею, а его противнику все не удавалось дожать Васильева. Они катались по полу арены, кувыркались. Один раз хвост змеи даже опасно обвился вокруг шеи Влада, надеясь сломать ее. Но все попытки оборотника оказались напрасны. Змея получала увесистые удары и извивалась в надежде добиться своего. Через 5 минут судья остановил бой и присудил победу Васильеву, а порядком помятая змея обратилась обратно в человека. Парень рухнул на пол арены, и его окружили целители. «Поздравляю!» Я похлопал Влада по плечу, когда он рухнул рядом. Васильев тяжело дышал и покраснел от натуги. Похоже, его сила была уже на исходе, и победил он просто за счет того, что вышло время поединка. Мы посмотрели еще 2 боя, когда наступила очередь Маши. Ее противником был боец из Тверского княжества по имени Горислав Вол. Высокий, мускулистый парень обладал 2 атрибутами — силача и духовника. Опасная связка, если знать, как ее использовать. Перед началом поединка он хмурился и выглядел недовольным. Фролова сразу призвала защитный купол из воды, который задержал направленное на нее умение духовника. «Вот это круто! Не знал, что так можно! И Маша хитрюга ничего не сказала!» Хотя зачем бы ей это говорить, если она пока не знает, что я тоже чародей? Горислав разогнался и прыгнул прямо в центр купола, но Фролова успела перекатиться в сторону. Теперь в парня полетели ледяные иглы. Ошибка. Нужно было снова защищать себя от ментальной атаки. Маша коротко вскрикнула, когда ее мышцы свела судорога и оборвала заклинание. Теперь Горислав беспрепятственно смог подойти к ней на расстояние удара. Она была беззащитна, и для победы было достаточно пары точных ударов. Но парень явно решил покрасоваться. Он ударил девушку по лицу, а потом обхватил за пояс, раскрутил и силой швырнул о пол арены. Я подскочил на ноги и рванул в сторону арены, но охранники меня остановили. «Сядь, Гущин!» – послышался голос Палыча. Он тоже сорвался с места и поспешил к судье. Но проректора никто не торопился останавливать. Горислав довольно скалился, а часть зала ликовала от восторга. Другая же часть сейчас улюлюкала и освистывала бойца за излишнюю жестокость. По всей видимости, это только разозлило его, и он даже полез выяснять отношения с кем-то из зрителей. «Это возмутительно! Правилами турнира запрещается нанесение умышленных повреждений соперникам!» Голос Сорокина было слышно даже без усиления даром. Судья что-то объяснял Палычу и одновременно ругался с наставником Вола, а в это время целители уже осматривали Фролову. Девушка была без сознания, но, судя по действиям целителей, я понял, что она была жива. Я перевел взгляд на Горислава и увидел, что он осматривает взглядом зрителей. Когда наши взгляды встретились, я провел рукой по горлу, но Вол лишь довольно оскалился. «Зря радуешься, урод. Если турнирная сетка сведет нас вместе, я сделаю все возможное, чтобы ты больше никогда не выходил на арену. Таких болванов нужно лечить кнутом, и я это сделаю». «Гущин, иди готовься, ты следующий!» — бросил мне Палыч, когда на арену вышли новые противники, а Фролову унесли на носилках. Я спустился в подтрибунное помещение и надел костюм для поединков. Обтягивающая плотная ткань плотно прижалась к телу. И какой толк от этих костюмов, если они не помогли Маше? Я понимал, что от такого броска мало что способно защитить, но все равно не мог сдержать эмоций. Так нельзя. Я снова уступаю место горячей крови и позволяю Михаилу злиться. Не знаю, что там за гормоны у него шалят, но я должен успокоиться, и я это сделаю. Давай, Мишка. Ты должен взять себя в руки, чтобы победить сегодня и выйти на Горислава. Пусть молится, чтобы ему попался другой противник, а не я. На арену я выходил уже спокойным. Предыдущий поединок завершился всего за 2 минуты, поэтому свою очередь ждать долго не пришлось. Против меня на арену вышел парень из Новгородской академии. Похоже, важная шишка, или просто в Москву приехало много его друзей из НАДО, чтобы поддержать на турнире. Новгородцы даже сочинили кричалку, которую озвучили, как только я вышел на арену. «Кто выходит против наших? Что еще за гады? Наказать их двойкой в зубы! Надо, надо!» Ух ты, прям настоящие поэты. Как было несложно догадаться, НАДО — Новгородская академия для одаренных. Если они всерьез рассчитывали задеть меня такой кричалкой, то насчет их одаренности у меня большие сомнения. Скорее, ребятишки, которым дар достался явно случайно. «Начали!» — прогремел голос судьи. Было непривычно слышать другой голос. Я уже привык, что турнирные бои проводил Палыч, а тут совсем другой человек. Мой противник решил меня удивить. Стоило поединку начаться, он тут же призвал огненный вихрь, который в одно мгновение добрался до меня. Пришлось уходить в перекат, чтобы уклониться. Нет, я пока не буду раскрывать свой секрет. Судя по действиям парня, он скороход и чародей, а свой талант использует для ускорения своих заклинаний. И что самое интересное, я узнал о том, что так можно только сейчас. Огонь успел коснуться меня, но сквозь защитный костюм его жар ощущался не так сильно. Я тут же подскочил на ноги и заметил, что мой противник уже совсем рядом. Он призвал сильный вихрь, который не давал мне перемещаться, и попытался зайти за спину. «Ага, попридержи лошадей, дружище!» Я активировал дар и смог вырваться из воздушного плена. «Оу, парень сократил дистанцию и решил показать красивый бокс?» «Замечательное решение, потому как мне этот поединок порядком надоел». Шквал ударов посыпался на меня, но я умудрялся блокировать их или уклоняться. Вот если бы парню поправить технику и толком поставить удар, тогда бы у него были неплохие шансы. А махать руками просто так, пусть даже очень быстро, затея нелепая. Прошло 3 минуты, и я понимал, что время играет явно не на меня. Вихрь не давал мне как следует двигаться, а парень кружился вокруг меня размытым облаком и пытался наносить точные удары. Я понимал, что осталось всего 5 минут, чтобы что-то предпринять, иначе бой закончится по времени, и по очкам победа достанется сопернику. Активирую удар, делая кувырок, но противник уже рядом. Он заносит руку для удара. Новгородцы ревут на трибунах и... А вот после «и» ничего потрясающего не произошло. Обычный удар, от которого я уклонился, выпрямился и влепил прямой в голову, отправляя соперника в полет. У парня просто закончилась сила, поэтому он уже не мог ни ускориться, ни зацепить меня своими чародейскими штучками. Плохо. Плохо вы, ребята, готовитесь, если рассчитываете только на один план, а если он не работает, то сливайтесь. У меня к концу поединка оставалась еще 1/2 силы, но сейчас она пока не потребовалась. «Победил Михаил Гущин из Ростовской академии», — произнес судья, давая сигнал для целителей. На этот раз в зале царила практически полная тишина. Новгородцы молчали. Некоторые вяло хлопали в ладоши, признавая победу сильнейшего. И только Влад орал и хлопал в ладоши. «Спасибо, дружище. Хоть кто-то рад». Я бросил взгляд на свободное место рядом с Владом и вспомнил о Маше. «Да, Фролова тоже радовалась бы, будь она здесь, а не на больничной койке». «Хороший бой, Гущин, но нужно поработать над владением ситуацией и подавлением врага. Сегодня вечером покажу, как можно было победить эффективнее». Палыч потрепал меня по макушке. «Ну, спасибо, вот прям подбодрил». «Ладно, какое мне вообще до них дело? Я победил, прошел в следующий раунд, а это значит, что я на шаг ближе к победе и своей мести Гориславу». Досмотрев остальные поединки первокурсников, мы уступили место студентам второго курса и вышли из академии. Мы с Владом отправились к целителям проведать Фролову. Шагая по коридорам, я вертел головой, рассчитывая встретить кого-нибудь из ростовских ребят. Пересечься в темном коридоре с Игнатьевым и Кельчицким, кстати, я бы совсем не отказался. Месяц назад я уже доказал и себе, и им, что в открытом поединке они мне проиграют, даже если будут нападать оба, так что сомнений в своей победе у меня не было. Интересно, они вообще выходят из своего корпуса или там их держат безвылазно? Шутишь, что ли? Сейчас же лето, а раз они не участвуют в турнире, еще не приехали сюда, так что Игнатьев сейчас где-то в Ростове, — произнес Влад, стоило мне поделиться с ним своими мыслями. Как тебе турнир? Я решил перевести разговор на другую тему. Раз здесь нет Игнатьева, то и нечего об этом разговаривать. Признаться, ожидал большего. Нас собрали в обычном зале, где и зрителей толком нет. А я представлял это событие более ярко. Тебе не хватает сотни человек, которые смотрят на тебя? Не особо, признался Влад. Но вот где восторженные фанатки ребят, которые хотят быть похожими на тебя? Скука-то! Не думал, что ты страдаешь тщеславием. Я не упустил возможности подколоть друга, но тот лишь отмахнулся. «На самом деле, действительно, турнир могли бы провести более масштабно. Палыч нам обещал большую арену с тысячами зрителей, а тут совсем другая ситуация. Неужели преображенские боятся собирать большое число одаренных в одном месте? В таком случае это говорит об их страхе и невозможности контролировать ситуацию. Скорее всего, именно поэтому нас и запихнули на небольшую арену Московской академии и пускают только студентов своего курса. К ней нельзя». Дорогу нам преградила полная пожилая женщина, которая, по всей видимости, была дежурной в коридоре. «А что с ней? Как она? Приходила в себя?» «Фролова...» — женщина на мгновение задумалась. «Да, она пришла в себя, но сейчас ее погрузили в сон, чтобы девочка не страдала от боли. Не волнуйтесь, она сильно одаренная, придет в себя за пару дней, а пока ей не станет лучше, не стоит ее беспокоить». «Нам не осталось ничего другого, как покинуть лазарет». Еще пару часов у нас было в запасе, пока все курсы проведут свои поединки, поэтому мы с Владом отправились в закусочную, чтобы нормально поесть. В гостинице все стоило просто бешеных денег, и даже Васильеву пришлось поумерить свой аппетит. К автобусу мы вернулись часа через два, где нас ждал недовольный Палыч. «В следующий раз запру вас по трибунном помещении и не выпущу до конца турнирного дня!» — прогремел он и махнул рукой в сторону автобуса. «Марш по местам! А Фролова, разве мы оставим ее здесь?» «Сейчас ей будет лучше остаться под присмотром целителей», — произнес Сорокин. Мы с Владом устроились на своих местах, и я лично испытал неприятное ощущение, увидев впереди пустующее место Маши. «Ох, разозлили вы Сорокина», — прошептал один из ребят, наклонившись к нам через проход. «Он тут минут пять рвал и метал, когда увидел, что вас нет». «Ага, а я рассчитывал кое-что прикупить в магазине, так он чуть внутренности мне не вывернул, когда использовал дар». «Палыч использует дар на студентах?» Что-то странное происходит с Сорокиным. Не удивлюсь, если это от волнения из-за поездки, но, может быть, здесь замешаны другие причины? «Бросьте, это он расстроился из-за сегодняшних выступлений», отозвался все тот же парень, что начал беседу. «Что, второй курс опять облажался в этом году?» отозвался парень, сидевший сзади нас. «Сиди уже, Пахомов, забыл, как сам в прошлом году на втором курсе учился». Парень замолчал, а когда в автобусе появился Палыч, поспешили замолкнуть и остальные. «Нет, я знаю, что для нашего проректора выступление на великом турнире очень важно, но не настолько. Готов поспорить, что здесь замешаны другие причины». Вечером Сорокин, как и обещал, устроил нам разбор полетов. Из 15 участников турнира в следующий этап прошли только 8. Каждый наш поединок был разобран в деталях, и Палыч подсказал сразу два способа, как можно было бы победить в считанные минуты. Один из вариантов я уже и так знал, его использовала Фролова. Кстати, когда я заговорил о Маше, Палыч нахмурился и отправил нас спать. На следующий день мы отправились не во внутренний зал арены, а на крытый стадион, расположенный рядом. Сегодня собралось много зрителей. 1003 пришли посмотреть на поединки великого турнира. «Вот это я понимаю события!» — радовался Влад, обводя взглядом трибуны. Перед таким количеством зрителей не стыдно выступать?» «При условии, что побеждаешь», — вставил я свое замечание, и Васильев скривился. «Вот умеешь ты настроение испортить». Я с нетерпением ждал начала боев, потому как мне не терпелось узнать, с кем на этот раз будет драться Горислав Вол. Я очень надеялся, что жребий укажет ему на меня. «О, гляди-ка, это же Николай Фролов!» Влад уже забыл о своей обиде и толкнул меня локтем в бок. «Похоже, пришел посмотреть на выступление своей племяшки. Вот только Маша выбыла!» Я повернулся и уставился на человека, который выглядел точь-в-точь, как на пленке Свиридова, только на этот раз был не в пальто. Конечно, Влад не мог знать о том, что известно нам с Константином. «Интересно, что этот человек мог забыть здесь?» «Не думаю, что Константин нашел способ поговорить с братом, а в переписке такие вещи не спрашивают. Выходит, он вполне может быть заговорщиком». «Гущин, хватит мух ловить, займи свое место!» — пробасил Палыч. Я поспешил занять свое место и дождаться турнира. На этот раз мне выпало выходить на арену одним из последних. Влад проиграл свой поединок, а вот Горислав победил и прошел в следующий раунд. Против своего противника я выходил максимально собранным. Мне нужна была победа любой ценой, и я не собирался отступать. На этот раз моим противником был парень из Московского княжества, Платон Князев. Парень не выглядел силачом, но внешность бывает обманчива. Когда он выходил на арену, трибуны рукоплескали. Похоже, его пришли поддержать зрители. Еще бы. По сути, великий турнир проходил на территории Московского княжества, и группе поддержки не пришлось далеко ехать, а вот мы выступали вообще без поддержки. Единственными болельщиками были Влад и ребята старших курсов. «Убийца!» — закричал кто-то с трибун, едва я перешагнул через ограду. «Убийца! Убийца!» Зрители принялись сканировать и указывать на меня пальцами. Это еще что такое? Не удивлюсь, если это спланированная акция в попытке вывести меня из себя. Но почему именно убийца? «Спокойно!» Судья усилил свой голос с помощью удара и обратился к зрителям. «Да, Михаил Гущин действительно обвиняется в убийстве, но расследование продолжается, и его вина еще не доказана. Пожалуйста, соблюдайте тишину, чтобы мы могли продолжить поединок». Крикуны один за другим умолкли, а те, кто вскочил со своих мест, сели обратно. И все равно то и дело с трибуны доносились крики. «Да, когда в этой травле участвует много участников, кажется, что весь стадион против тебя. Но на самом деле это не так. Были и те, кто сидел спокойно, а некоторые недоуменно вертели головами, пытаясь понять, что происходит. Меня же смущали слова судьи». «Что значит, вина еще не доказана? Вы пытаетесь выставить меня убийцей или как?» Я направился за разъяснениями к судье, но он жестом остановил меня. «Ты хочешь покинуть арену?» – произнес он, глядя мне в глаза. По его взгляду я понял, что именно этого он и ждал. «Не дождетесь!» Я развернулся и направился к центру арены. «Могут кричать что угодно, но ничто не сможет отвести меня от поставленной цели. Берегись, Платон. Если это твоих рук дело, я заставлю тебя пожалеть».